Глава восьмая. Эпиграф. В деревне старой радость есть услышать ранний звон и знать, что Бог во всем вокруг, и этим ты спасен. И все светлее часовни лик средь утренних лучей, и солнце льет прозрачный свет под слезы звонарей. Коукс. Над крышами дома на холме прошла еще одна мирная ночь. Наступало воскресенье, день покоя, и тихое солнечное утро было достойно этого великого праздника христианского мира. Во всем том, что касалось религии, капитан Уиллоуби придерживался ортодоксальных взглядов и понимал свободу совести как право верить в духовную жизнь руководству одного из англиканских священников. Несколько работников покинули его, потому что он не позволил пересекать границу поселения ни одному из служителей других церквей. Он был твердо убежден, что в подобных вопросах имеет право поступать так, как считает нужным. И не считая нужным допускать в дом на холме другие конфессии, оставлял недовольным возможность отправляться туда, где они могут удовлетворить свои духовные запросы. Джоэла Страйца и Джейми Аллена раздражала позиция капитана, и они часто обсуждали ее. Первый в обычном для него хитром тоне, двусмысленно и насмешливо, последний же с уважением, с каким он всегда говорил о своем хозяине, и серьезно, поскольку речь шла о вере. Инакомыслящие встречались и среди остальных поселенцев, но они выражали свое несогласие менее громко, хотя и пропускали частенько службы мистера Вудса. Только Майк выступал открыто, превзойдя в нежелании идти на уступки самого капитана. Описанным нами утром он присутствовал при разговоре надсмотрщика-американца и каменщика-шотландца, в ходе которого оба жаловались друг другу на тяготы десятилетней жизни вдали от подателей истинной духовной пищи. Достойный ирландец, конечно, не мог смолчать, и, по его словам, читатель при желании составит себе достаточно полное представление о мировоззрении этого уроженца графства Литрин. «Кому нужны все ваши религии, кроме единственной истины?» — скричал Майк. «Вы что думаете, кто-то захочет слушать мессу и проповеди священников-еретиков? Вы оба по уши увязли в болоте, так же, как и мистер Вуд в своих лесах. И вытащит вас оттуда только злой дух, а ему, как известно, так приятно видеть человечество в агонии, даже приятнее, чем если б оно горело в огне». «Отправляйся в свою исповедальню, Майк», — усмехнувшись, ответил Джоэл. «Ты не был там уже с месяц. Паттер решит, что ты забыл его, обидится и уйдет. Не тебе и не таким, как ты, беспокоиться о моем священнике. Конечно, мистер Стрейтс, у вас так. Раз брюхо набито и жалование получено, значит, и совесть чиста. Нечего сказать, хороша религия». Джоэл имел в виду обычай Майка, который стоит того, чтобы быть описанным. Этот бедняга, которому его непримиримая позиция не позволяла прибегать к помощи священника домовой церкви, уходил в лес, взбирался на скалу, ставил на колени и каялся в грехах, как будто скала была исповедальней, в которой находился тот, кто мог отпустить его грехи. Однажды тайна Майка была раскрыта и с тех пор превратилась в постоянный предмет для шуток среди недовольных религиозной нетерпимостью капитана. Ирландец слишком пристрастился к Санта-Крусу и имел обыкновение посещать свою романтическую часовню на следующий день после попойки. Конечно, реплика Джоэла была ему неприятна, и, похожий на современные газеты, в которых больше брани, нежели логики, он взорвался, как и было описано. «Джейми», — продолжал Джоэл, который слишком привык к вспыльчивости Майка, чтобы обращать на нее внимание, — «это очень тяжело быть вынужденным ходить в церковь, которую твоя совесть не принимает. Мистер Вуд родился в колониях, но он принадлежит к англиканской церкви, и у него столько этих поповских штучек, что я беспокоюсь о детях. У них нет возможности слушать другую проповедь. И хотя мы обсуждаем каждое слово, как только служба заканчивается, что-то остается в их головах. Самый лучший христианин может превратиться в язычника или безбожника, столкнувшись с ложью. Сейчас, когда в колониях происходят такие вещи, следует быть особенно осторожным. Джейми не понял, к чему Джоэл упомянул о событиях, происходящих в колониях. Дон не задумывался о том, почему не поладили парламент и американцы. В споре стюартов и Ганноверского дома он выступал за первых, и то потому, что считал их шотландцами и полагал, что именно шотландец должен управлять Англией. Размышляя же о разногласиях между Старым и Новым Светом, он скорее склонялся к тому, чтобы признать права первого. Что же до пресвитерианства, пускай даже в том смягченном виде, в котором оно существовало в системе церковного управления Новой Англии, он считал его настолько лучшим, нежели система епископата, что даже в свои преклонные лета, не задумываясь, взял бы в руки оружие и выступил против целой армии, которая вдруг вздумалась бы защищать последней. Мы не хотим ввести читателя в заблуждение. Ни один из наших героев, включая Майка, не имел ни малейшего представления о догматических расхождениях между вышеупомянутыми церквами, но каждый из них воображал себя наследником доктрин и традиций своей конфессии. Таким образом, дискуссия разгоралась, слушателей собиралось все больше, и в описываемый нами день мистеру Вудсу предстояло выступить перед в высшей степени неблагодарной аудиторией. Церковь дома на холме, или, как более скромно называл ее капеллан-часовня, стояла посреди лугов, на пологом склоне, на котором была открытая и приспособленная для этой цели небольшая площадка твердой земли. Место было выбрано потому, что оно находилось в центре поселения, и до него было легко добраться, хотя свою роль сыграл и живописный пейзаж. Вокруг часовни росли молодые вязы, листья на которых только-только проклюнулись, и добрая дюжина могил, в основном детских, напоминала о высокой смертности среди юных поселенцев. Само здание было каменным, великолепное произведение Джейми Аллена, небольшим, квадратным в плане и без колокольни. Изнутри оно было отделано некрашенным вишневым деревом. По вине недостаточно умелых мастеров имело бездушный неуютный вид и казалось малопригодным для проведения служб. Однако небольшой алтарь, стол, кафедра и кресло капитана были искусно драпированы тканью, что несколько спасало интерьер. Прихожане размещались на лавках, перед которыми стояли низенькие скамеечки для коленопреклонения. Стены были оштукатурены, и все строительства полностью завершены, доказательство того, что скромный вишневый вид не имел причины недостаток средств. Лишь почти столь необходимое для Америки описываемого нами времени, какой она является сейчас в некоторых районах Италии. Мы уже говорили, каким мягким и теплым было утро наступившего воскресенья. Солнце 43 градуса широты проливало свои лучи на долину, покрывая нежные листья деревьев золотыми почками, которые так хорошо знакомы итальянским художникам. Большинство поселенцев собралось у часовни почти за час до удара колокола. Мужчины обменивались мнениями по поводу политических событий последних месяцев, женщины сплетничали о детях. Наиболее активным оратором был Джоэл, обладавший несравненными способностями к демагогии, которым не смогло повредить даже образование. По своему обыкновению он завел разговор о необходимости располагать достоверной информацией о том, что происходит в населенной части страны, и о целесообразности поручить подобную миссию надежному человеку. Он сам неоднократно объявлял о своей готовности стать этим человеком, если, конечно, того пожелают собравшиеся. «Мы здесь живем, как во тьме», — заметил он, — «во тьме и останемся, если кто-нибудь, кому можно доверять, не разузнает, что происходит. Майор Уиллоуби достойный человек, но он служит королю и, конечно, будет действовать в его пользу. Капитан тоже военный и, скорее всего, встанет на привычную ему сторону. Я буду последним человеком на плотине, как большинство поселенцев именовало долину. Кто скажет что-нибудь плохое о капитане или его сыне? Но первый родился в Англии, а последний вырос в этой стране, что не могло на них не сказаться». Мельник согласился с выдвинутым предположением и раз в 20-й за последние несколько дней пустился в рассуждение о преимуществах того, чтобы в разведку отправился сам Джоэл, и о его предполагаемом маршруте. «Ты сможешь вернуться уже к тому времени, когда мы начнем мотыжить», — заключил он. «Успеешь добраться хоть до Бостона, ежели пожелаешь». Теперь, параллельно тому, как известные нам события вели к свержению британского владычества Америки, в долине получили распространение тенденции, угрожающие свержению авторитета капитана. Джоэл и Мельник, если и не были отъявленными заговорщиками, то, по крайней мере, питали надежды на составление проектов, которые никогда не пришли бы в голову людям их социального уровня, будь общество в ином состоянии или живи они в иной точке земного шара. Острый ум надсмотрщика подсказывал ему, что нынешние неурядицы ведут прямиком к восстанию, А особый инстинкт, помогающий некоторым людям заблаговременно определить сильнейшего, указывал на необходимость был быть патриотом. Он немало не сомневался, что капитан примет сторону короля, и затем события могли повернуть в самую неожиданную сторону. Вряд ли инстинкт поведал Джоэлу о грядущих конфискациях, проводившихся с нарушением законов, которым не брезговали дорвавшиеся до власти и злоупотребляющие его люди. Но он мог легко предвидеть, что если владелец поместья будет отстранен от власти, то все имущество подпадет под его собственный контроль, и, возможно, не на один год. Немало патриотов стали патриотами, имея и менее блестящие надежды, и Джоэл частенько обсуждал наедине с Мельником возможный доход от откармливания скота и поставок консервированного мяса воюющим армиям. Как только начнется настоящая война, если только капитан будет вынужден покинуть дом и укрыться в британском лагере, дела пойдут как по маслу, вплоть до того знаменательного дня, когда будет заключен мир. Но и в этот день, кто потребует отчета у временных управляющих, будет ожидать ответ «не обнаружен». «Говорят, — произнес Джоэл, стоявший рядом с Мельником, — закон — хорошая вещь, но ты знаешь, что если закон до нас и доберется, здесь ему очень скоро придет конец, и Йорк никогда не пылал к нему любовью. Верно, Джоэл, единственный судья у нас в округе — это сам капитан. В его отсутствие нам бы следовало создать что-то типа комитета, чтобы он управлял нами». «Да, комитет безопасности — это сгодится». «А что такое комитет безопасности, Джоэл?» — спросил Мельник, преуспевший в искусстве демагогии гораздо менее, чем его приятель, и обладавший, без сомнения, гораздо меньшими врожденными способностями к нему. «Я что-то слышал, но не совсем понял». «Так, ты знаешь, что такое комитет?» — поинтересовался Джоэл, вопрошающе глядя на друга. «Думаю, да, но это когда люди берут в свои руки управление общественными делами». «Точно. В нашем случае это значит, что кто-то из нас возьмет на себя управление делами поселения, чтобы ничему и никому не был причинен вред». «Да, хорошо бы, чтобы здесь у нас был такой комитет. В него могли бы войти ты, я и плотник». «Поговорим об этом попозже. Кукурузу только-только посадили, ее предстоит еще дважды окучить и срезать верхушки, прежде чем можно будет собирать урожай. Давай пока подождем и посмотрим, чем закончатся бостонские события». В то время как заговорщики обсуждали свои планы, а прихожане постепенно собирались у часовни, в доме на холме разыгралась совершенно иная сцена. Сразу после завтрака миссис Уиллоуби удалилась в свою комнату, пригласив майора присоединиться к ней. Ожидая расспросов, вызванных заботливой материнской любовью, Роберт с готовностью проследовал в указанное место, но, войдя в комнату, он застал в ней, к своему удивлению, не только мать, но и Мот. Последняя выглядела печальней, первая — встревоженной. Молодой человек вопрошающе взглянул на девушку, и ему показалось, что в ее глазах застыли слезы. «Подойди сюда, Роберт», — проговорила миссис Уиллоуби с необычайной для нее суровостью, указывая на стоящий рядом стул. «Я позвала тебя, сын мой, чтобы сделать тебе один из тех старомодных выговоров, которые ты только получал в детстве. Все ваши советы, матушка, и даже упреки я выслушаю теперь с гораздо большим вниманием и уважением, чем это было тогда», — ответил майор, заняв место рядом с миссис Уиллоуби и нежно взяв ее руку в свои. «Мы слишком поздно учимся ценить любовь и заботу таких родителей, как вы. Однако сейчас мне трудно представить себе, что вызвало ваше неудовольствие. Наверное, вы хотите отговорить меня принять сторону короля в наше тревожное время». «Не мне спорить с твоей совестью, Роберт. Кроме того, хоть я и родилась в Америке, мой взгляд на происходящее сходен с твоим. Я хотела видеть тебя по другой причине. Не оставляйте меня в неведении, матушка. Я чувствую себя преступником, ожидающим вынесения приговора. Что же я натворил?» «Ты сам должен сказать мне, что ты натворил. Ты не мог забыть, Роберт, с каким усердием я взращивала любовь и взаимную привязанность между моими детьми, как высоко твой отец и я всегда ценили узы любви, и как мы старались показать вам всю их важность. Семейные узы, любовь между членами семьи — это наш сладчайший земной долг. Возможно, мы, зрелые люди, ценим его более, нежели вы, молодежь. Но для нас ослабление семейных уз подобно катастрофе и сравнимо разве что со смертью». «Но, дорогая матушка, что вы имеете в виду? Причем тут здесь я и причем Мот?» «Ваша совесть не подсказывает вам причем? Разве между вами не случилось размолвки?» Мать видит все, и некоторое время назад я стала замечать, что в ваших отношениях нет уже прежней искренности и легкости, которые доставляли вашему отцу и мне столько истинной радости. Поговорите же, наконец, и позвольте мне восстановить между вами мир». Роберт Уиллоуби не взглянул бы сейчас на Мот, даже если бы ему за это дали в командирование целый полк. Что же до самой девушки, то она была не способна оторвать взгляд от Пола. Первый покраснел до кончиков ушей, и мать поняла, что ее слова возымели свое действие. Лицо последней цвета слоновой кости покрылось красными пятнами. «Если ты считаешь, Роберт, — продолжала миссис Уиллоуби, — что Мот забыла тебя или хранит обиду из-за какой-то несчастной размолвки, то ты глубоко заблуждаешься. Никто не заботился о тебе больше, чем она. Этот прекрасный шарф — ее подарок. Она сделала его сама и пряжу купила на свои собственные деньги. Мот по-настоящему любит тебя, сын мой. И как бы она ни вела себя, когда вы вместе, в дни твоего отсутствия никто не обеспокоен твоим счастьем больше, чем эта вздорная и капризная девушка». «Матушка, матушка!» — прошептала Мот, закрыв лицо обеими руками. Миссис Уиллоуби была настоящей женщиной, чувствительной и проницательной, но теперь она думала и действовала как мать. Она настолько привыкла смотреть на стоявшие перед ней два молодых существа, как на своих детей, что не могла и помыслить о том, что они не родные друг другу. «Я не могу и не буду обращаться с вами, как с детьми», — продолжала она, «и потому мне остается лишь взывать к вашему доброму намерению восстановить мир. Я знаю, между вами не могло произойти ничего серьезного». Но мне больно замечать и малейшую холодность в ваших отношениях. Мот, мы стоим на пороге войны, подумай, если с твоим братом что-то случится, как горько будешь ты сожалеть, что вашу последнюю встречу вы так и не примирились. Голос матери дрогнул, а из глаз Мот полились слезы. Лицо ее было мертвенно-бледным, и казалось, что источник огорчений и обид, питавший натянутость отношений в последние дни, наконец иссяк. «Дорогой Боб, это слишком!» — проговорила она горячо и искренне, хотя и несколько сухо. «Вот тебе моя рука. Нет, вот обе. Матушка не должна думать, что ее страшное обвинение хоть в какой-то мере оправдано». Майор поднялся, подошел к сестре и прикоснулся губами к ее холодной щеке. Миссис Уиллоуби улыбнулась при виде этих знаков дружеской привязанности, и беседа потекла далее менее напряженно. «Вот и хорошо, дети, вот и хорошо», — радостно проговорила миссис Уиллоуби. Материнская проницательность позволила ей заметить в событиях последних дней лишь пугающее ослабление семейных уз. «И я чувствую себя еще счастливее от того, что стала свидетелем вашего примирения. У молодых солдат, Мот, рано покидающих дом, и без того достаточно поводов забыть своих родных. А мы, женщины, настолько зависим от любви наших воинов, что с нашей стороны было бы мудро стараться сохранить нити, связывающие их с домом как можно дольше. «Я знаю, дорогая матушка», — еле слышно прошептала Мот, — «я сделаю все возможное, чтобы сохранить эти семейные узы. Никто на свете не любит Роберта горячее, чем я. Он был всегда так добр ко мне, когда мы были детьми, так старался мне помочь, вел себя так мужественно и внимательно. Мне странно, что мы могли заподозрить между нами размолвку». Майор Уиллоуби даже подался вперед. Внимание его было так велико, что заметить его, Мот, она бы, вероятно, не закончила свой монолог, но взгляд ее оставался прикован к Полу. В лице не было ни кровинки, а голос звучал так тихо, что только царящая вокруг тишина позволила майору, сидя на своем стуле, расслышать, что говорила девушка. «Вы забываете, матушка», — вступил в разговор майор, удовлетворенный тем, что не пропустил ни единого слова. «Вскоре Мот придется покинуть нашу семью и стать членом другой, и мы, так хорошо знающие и так горячо любящие ее, можем только догадываться о том, что узы, которые свяжут Мот с новой семьей, будут еще крепче». «Никогда», — с горячностью воскликнула Мот, — «никогда никого я не полюблю больше, чем тех, кто живет в этом доме». Голос ее прервался, слезы заструились по щекам, и, бросившись в объятия миссис Уиллоуби, она зарыдала, как ребенок. Мать, повелев жестом сыну покинуть комнату, принялась утешать всхлипывающую девушку, как не раз утешала прежде, когда Мот поверяла ей свои детские горести. На протяжении всей беседы искренняя и прямодушная хозяйка дома так ни разу и не вспомнила, что ее сын и Мот не родные друг другу. Она видела девушку каждый раз и привыкла думать о ней, как о дочери, с тех пор, как впервые взяла ее, ребенка нескольких недель от роду, на руки. Поэтому ей непросто было представить себе, что для кого-то это не так. Но Роберту и Лоуби было 8 лет, когда Мот стала членом их семьи, и, конечно, забыть о том, что она его названная сестра, он не мог. Кроме того, школа, колледж и армейская служба оставляли ему достаточно свободного времени для размышлений о подобных вещах. Казалось бы, Мот должна была испытывать нечто подобное, но нет. До недавнего времени она еще оставалась ребенком, и молодой офицер вел себя с ней соответственно. Лишь разительная перемена в его отношении к ней, случившаяся тогда, когда Роберт впервые увидел в ней девушку, и ощутимая только для Мот, заставила последнюю испытать чувства, которые нельзя было назвать сестринскими. Однако об этой тайне не подозревал никто из членов семьи, кроме тех двоих, в чьих сердцах она зарождалась. За полчаса миссис Уиллоуби осушила слезы Мот, и семья направилась в часовню. Майк, не питавший уважения к мистеру Вудсу и его службам, провозгласил себя, однако, церковным сторожем и могильщиком. Последняя обязанность была делегирована ему впоследствии того, что малый мастерски орудовал заступом. Приняв же одну часть обязанностей, он настоял на том, что станет выполнять и другие, и любопытно было наблюдать за тем, как наш друг снует взад и вперед по храму во время службы, заткнув одно ухо большим пальцем, считая, что так он впустит в себя меньше еретического учения. Одним из непреложных правил Майка было не начинать звонить в колокол, пока на некотором расстоянии от церкви не покажутся миссис Уиллоуби и ее дочери. Это правило не раз становилось причиной горячих споров между усердным сторожем и педантичным, чтобы не сказать благочестивым, Джоэлом Страйцем. Не обошелся без спора и описываемый нами день. «Майк, принимайся за дело, уже 10:30, люди давно ждут. Пора открывать дверь и звонить в колокол, даже у часовни люди не могут ждать вечно. Тогда пусть они расходятся по домам и вернутся, когда их позовут». Если этим твоим людям, христианами я их не назову, вздумалось устанавливать здесь свои порядки, пусть они венчаются и крестят детей в школе или где-нибудь еще, а не приходят в этот храм. Ты хочешь, чтобы я зазвонил в колокол, пока не появились миссис? Да ни за что на свете, Джоэл, ни за что на свете, пусть даже здесь соберется целый свет. Религия не делает различий между людьми, — возразил философски настроенный Джоэл. В мирской жизни кто-то руководит, кто-то подчиняется, но меня раздражает, когда я встречаюсь с подобными претензиями в церкви. — Вот так-так, — вскричал Майк, окинув своего собеседника удивленным взглядом. — Если ты говоришь правду, ты должен быть очень раздражен в этот прекрасный день. — Говорю тебе, Майкл Хирн, религия не делает различия между людьми. Господь заботится обо всех точно так же, как он заботится о капитане Уиллоуби, его жене, сыне и дочерях. — Да пропади я пропадом, Джоэл, если согласен с тобой! — снова вскричал Майк, на сей раз тоном, не оставлявшим места для возражений. — Любой хоть что-нибудь понимающий человек знает, что люди не одинаковы, и я уверен, что от Господа это тоже не сокрыто. Некоторые здесь считают себя верхом совершенства, хотя, по правде сказать, ничего в них особенного нет. Часовня, если этот центр распространения ереси можно назвать часовней, принадлежит господину. На его деньги куплен наш замечательный колокол. Ему же принадлежат руки, которые в колокол звонят, и все облачения. Так что, приятель, не пытайся воевать со скалами и умами, сбитыми еще крепче, чем скалы, — заключил Майк. Сторож сказал свое слово, и колокол не зазвонил до тех пор, пока из еще неукрепленных ворот не показались миссис Уиллоуби и ее дочери. Однако понятия поселенцев о субординации настолько пошатнулись, что более чем половина урожденных американцев открыто высказала свое недовольство их опозданием. Но Майк, недвижимый, как сама часовня, наотрез отказался открывать двери храма, пока не наступит уместный, согласно по его представлению об уместности, момент. Когда же он настал, Майк проследовал к вязу, на котором был укреплен небольшой колокол, и принялся равномерно звонить. Когда Уиллоуби вошли в часовню, остальные прихожане уже заняли свои обычные места. И все же появление капитана и его семьи было более чем заметно. За хозяином шествовали маленькая и большая Дзинь, оба Плиния и 5-6 негритянских детишек в возрасте от 6 до 12 лет. Для черных была сооружена небольшая галерея, где они могли разместиться отдельно от колонистов, гонимая, если не угнетаемая раса. Однако ни Плиниев, ни Дзинь это не смущало. Привычка сделала их положение более чем приемлемым. И кроме того, у них возникли свои обычаи, которые нелегко было бы сохранить при более тесном общении с белыми поселенцами. В описываемое нами время представители двух рас никогда не ели вместе, разве только в случае крайней необходимости, и придерживались своих правил строже, чем в высших слоях европейского общества. Двое мужчин, работавших вместе, обменивавшихся за работами шутками, живших бок о бок, не сели бы за один и тот же стол. По представлениям одного из них, разделить хлеб с другим значило осквернить себя. И этот предрассудок не однажды становился причиной странных сцен, разыгрывавшихся в домах тех поселенцев, что работали вместе со своими слугами. Темнокожий работник нередко вел здесь управление хозяйством, и можно было наблюдать, как он, сидя у огня, раздает указания направо и налево, горячо спорит с собственным хозяином, словно избегает авторитетно мудрость и в то самое время смиренно ожидает, пока не насытятся все представители другой расы, и он сможет подойти к столу и утолить голод. Мистер Вудс испытывал определенные затруднения в выборе темы для предстоящей проповеди. Прошедшая неделя принесла с собой столько дискуссий на политические темы, что достойный священник опасался подлить масло в огонь и впал в другую крайность. Желая остаться при своем прежнем мнении и высказать его перед прихожанами, он выбрал текст, с которым однажды уже выступал в гарнизоне, где служил капелланом. Но тема проповеди «Воздайте кесарю кесарева» была гораздо более приемлема для выступления перед королевскими солдатами, чем перед людьми на протяжении долгого времени внимания искусным речам Джоэла Страйца и Мельника. Кроме того, некоторое число богословских трюизмов и определенная доля ортодоксальности, призванные уравновесить политическое содержание, вызвали у немногих посвященных еще большее разочарование, чем у многочисленных профанов. Сказать по правде, достойный пастырь Вудс так сильно стремился придерживаться выбранного еще в гарнизоне курса, что слушателям нелегко было уловить его верноподданнические настроения. Однако все возможно для людей, жадно ищущих в словах и поведении представителей высшего сословия повод для подозрений и осуждения. «Ну что ж», — заключил Джоэл, когда они с Мельником, выйдя из часовни в сопровождении своих семей, направились к мельнице, где страйцы собирались провести день. «Что ж, смелая проповедь, особенно в наше время. Я полагаю, во многих общинах доктрина «воздайте кесарю кесарева» не была бы воспринята так спокойно, как в нашей. А что вы думаете по этому поводу, миссис Страйц?» Миссис Страйц думала точно так же, как и ее муж, и к этому мнению не замедлили присоединиться мельник с женой. Весь остаток дня на мельнице говорили только о проповеди, и было воздвигнуто немало предположений, весьма угрожающих дальнейшему спокойствию и безопасности священника. Достойный проповедник не избежал критики и со стороны представителей местного высшего общества. «Жаль, Вудс, что вы не выбрали другой темы для вашей проповеди», — заметил капитан, в то время как он и его друг прогуливались по лужайке в ожидании обеда. «Сейчас следует так можно тщательнее рассматривать каждую политическую идею, которую собираешься обнародовать, а я все более склоняюсь к мысли, что кесарь претендует в колониях на полноту власти, которая ему не принадлежит». «Как, дорогой мой капитан, вы слышали эту проповедь уже по крайней мере 3 или 4 раза, и она всегда вам нравилась?» «Да, но это было в гарнизоне, где мы обязаны учить солдат подчинению и преданности. Я хорошо помню, как вы проповедовали, и что тогда было более чем уместно, но теперь...» «Вы хотите сказать капитану и Лоби, что времена меняются, и мы меняемся вместе с ними?» «Но наказы и максимы для нашего спасителя не зависит от изменяющегося мировоззрения, людских заблуждений и страстей. Его слова сохраняют свое значение во все времена». «Да, конечно, если идет речь об основополагающих истинах, но ни одно изречение не может быть истолковано в отрыве от контекста. То, что годится для солдат Его Величества, может оказаться совершенно неприемлемым в приходе, состоящем из работников дома на холме, особенно вскоре после события, получившего название битвы при Лексингтоне». В этот момент капитана и священника позвали обедать, не дав их спору развиться в долгую, горячую и все же дружескую дискуссию. Вечером состоялся конфиденциальный разговор между капитаном Уиллоуби и его сыном. Капитан посоветовал майору без промедления вернуться в полк. если только молодой человек не собирается оставить службу и присоединиться к восставшим. Но в планы Роберта последнее не входило, и он, в свою очередь, не терял надежды раздуть в отце почти затухшие искры преданности короне. Читателю не следует полагать, что в споре между старым и новым светом капитан Уиллоуби окончательно и бесповоротно принял сторону последнего. Отнюдь нет. У него были свои сомнения и опасения, но он решительно склонялся к тому, чтобы признать справедливость требований американцев. В 1775 году в еще очень немногих горячих головах рождались мысли о независимости, и самым смелым желанием местных вигов было достижение некоторого компромисса с метрополией и признание права колоний участвовать в политической жизни. Последовавшие вскоре после событий явились результатом процесса, который, будучи запущен однажды, через некоторое время выходит из-под человеческого контроля. Тот факт, что политическое разделение началось именно в этом полушарии, именно при таком стечении обстоятельств, с тем, чтобы до конца века прийти к своему естественному завершению, является, несомненно, реализацией одной из частей великого и таинственного плана божественного провидения в отношении будущего человечества. Но менее всего смысл настоящего разговора заключался в обсуждении подобных вопросов. Отцу и сыну предстояло определить планы на будущее и разработать стратегию поведения в сложившейся ситуации. Обсудив все «за» и «против», собеседники решили, что на следующий день майор покинет дом на холме и отправится в Бостон, избегая тех районов, где наиболее велика опасность попасть в руки мятежников. К американским войскам, группировавшимся вокруг осажденного города, присоединялось столько людей, что продвижение майора по направлению в Бостон не должно было вызвать подозрений, а попасть из американского лагеря к своим же не представляло труда. Таким образом, молодой Уиллоуби должен был счастливо добраться до места назначения. Время, когда все шпионят за всеми, еще не настало, и в худшем случае он мог опасаться, что его задержат. Однако майора Уиллоуби могли предать, и тогда ему не миновать осложнений. Роберт сожалел, что взял с собой на холм слугу. Тот был европейцем и своей глупостью и выговором легко мог вызвать нежелательные подозрения. Опасения были настолько серьезны, что отец настоял, чтобы Роберт отправился в путь один, а слуга догнал бы его при первой оказии. Как только этот вопрос был разрешен, встал новый — о том, кто будет проводником. Капитан Уиллоуби, не доверяя Тускарори, решил все же, что последнее сделать его союзником, чем предоставить возможность противоположной стороне использовать его в своих целях. Послали за Ником. Он пообещал, что доведет майор до Гудзона, до места где-то между Ланненбургом и Киндерхуком, где тот может переправиться на другой берег, не возбуждая ненужного любопытства. И вознаграждение индеец получит только, когда вернется в дом на холме с письмом от майора. Этот план должен был побудить Ника оставаться верным своему слову хотя бы на время. Отец и сын говорили в тот вечер и о многом другом. Роберт обещал, что если с ним что-либо случится, он найдет способ сообщить об этом на холм. Фаррелл же должен был отправиться вслед за хозяином через 6-8 недель после его отъезда, взяв с собой письма от родных. Многие давние друзья капитана занимали теперь командные должности, и он отправлял им послания с предупреждениями и увещеваниями вести себя сдержанно и выражать свои взгляды с некоторой осмотрительностью, поскольку, как показывали события, до сих пор этому не уделялось должного внимания. Под письмом, адресованным генералу Гейджу, он даже не поставил свое имя, хотя, перехватив это письмо американцы, они, скорее всего, отправили бы его по назначению. Настолько ясно прочитывалось в нем проколонистские настроения капитана. Часы уже пробили полночь, когда все вопросы были обсуждены. План действий намечен, и отец с сыном отправлялись спать.